Сможем, продолжив, внести за Жигуленка. Тебя все ждут, не дождутся. Черненко по-прежнему крадет спирт, нажирается и не в состоянии выдать тонкого подхода к сенсорным датчикам реторт. Лепечет все это Котя, а я внимаю без малейшего трепета нервишек. Влепите, неделю назад у меня от него крапивница пошла по шее и изнанке предплечь. Не учуиваю не то чтобы никакой скверны, но не учуиваю я в нем даже смысла. Равнодушно киваю, тихо покручиваю пуговичку на пижаме, Котины пальчики перебираю. Хотелось бы поцеловаться, но проклятый сосед по палате, не переставая, бормотал свои безумные задачки по идиотской математике и одержимо расхаживал мимо нас с Котей. Я попросил Котю удалиться и настоять на моей выписке. Перед выпиской меня подвергли всесторонней проверке. В истории моей болезни, повторяю, были перечислены Котей, шефами, некоторыми моими опрошенными знакомыми, атрибуты жизни, на которые больной реагировал резко отрицательно и ассоциировавшиеся в его обонянии совсем дурно пахнущим. Включали магнитофон. Я слышал разговор подростков в подъезде, высказывания каких-то граждан по поводу подорожания водки, абзацы из «Передовой правды», унылые звуки речи пленных афганцев во время проводимых на них опытов. Много чего я слышал и думал, что записи подобного рода являются ничем иным, как доносами на меня, форменными доносами, хотя и сделанными с благожелательной целью. На обоняние мое было бесчувственным. Меня не подташнивало ни от мата, ни от скабрезности, ни от социальной тухлятинки, ни от скверного слова «донос». Я спокойно думал об атрибутике жизни в соответствии со всеми всегдашними вкусами, нравственными установками и так далее. Но думы мои были оптимистичны, а не невыносимы, как до операции в черепе. Они не мешали жить и как-то освободительно одухотворяли своим очевидным благородством. Мысленно я отнес себя к самому омерзительному для меня прежде типу людей, к сытым и всеустроенным советским либеральчикам. Встречал я их и среди институтских подружек Коти, прикипевших кандидатским и докторским микроскопом, и в домах отдыха, где они уютно покачивались на коротких волнах вражеских голосов и среди своих близких знакомых. Они буквально проглатывали, по их выражению, самиздатские романы и прочие печатные обличения власти. Они восхищались от всей души как неистовством солжа, так и очень дельной конвергенщиной Сахарочка. Они воротили носы от газетной лжи, они поругивали правительство за полную бездарность, а партию за бесстыдную кастовость. Они покручивали пальцами у височков при разговорах о безумных внешнеполитических авантюрах и так далее. Но на отчаянной по пьянке поставлены кем-либо вопрос: «Так что же делать, господа?» разводили руками. И на лицах их появлялась печать возвышенного почтения к тому, что они считали священным и жутковатым божеством, к исторической необходимости. На меня от этих двух слов налетало обмораживающее бездушие сверхнизких температур, начинало подташнивать, хотелось разнести все в дребезги. Я начинал дерзко спорить. Но руки мои опускались от безмерной усталости сердца и полной безнадежности, когда все остальные дружно сходились на том, что ни в коем случае нельзя раскачивать лодку. Нельзя раскачивать лодку. С этими словами я и вышел из клиники. Шел домой пешочком.